Если взглянуть на Москву с высоты птичьего полета, вы увидите. В центре каменный паук Кремль, всматривающийся четырьмя широко раскрытыми воротами в вытканную им паутину улиц. Серые нити их, как и на любой паутине, расходятся радиально врозь, прикрепляясь за дальние заставы. Поперек радиусов, множеством коротких перемычек, переулки. Кое-где они срослись в длинные раздужья, образуя кольца бульваров и валов. Кое-где концы паутинным нитям оборвало ветром. Это тупики. И сквозь паутину, выгибаясь изломленным телом, затиснутая в цепких двулапьях мостов, синяя гусеница — река. Но разрешите птице опуститься на одну из московских кровель, а мне сесть в пролетку. «Куда?» — спрашивает возница, разбуженный моим прикосновением к плечу. «В Табачихинский переулок. Миллиардец, с вашей милости!» Возница стягает полуиздохшую лошаденку. Пролетка с булыжины на булыжину, и мы, взяв горб моста, вкатываемся в путаницу замоскворецких переулков. В одном из них крохотный, в раскосых окнах с скрипучим крылечком домик. «Профессор Коробкин дома? Пожалуйте». Вхожу. Маститый ученый косит мне навстречу из-под стекол очков. Я объясняю цель прихода. Иностранец хотел бы ознакомиться с материальными условиями, в которые поставлена русская наука. Профессор извиняется, он не может подать руки. Действительно, пальцы замотаны в марлю и перетянуты бинтами. Озабоченно расспрашиваю, оказывается, лишенные самых необходимых научных пособий, как, например, грифельной доски, ученые принуждены бродить с куском мела в руке, отыскивая для записей своих выкладок, чертежей и формул хоть некие подобия досок. Так профессору Коробкину не далее, как вчера, удалось найти весьма неплохую черную спинку кареты, остановившейся где-то тут неподалеку у одного из подъездов. Профессор приладился к ней со своим мелом, и алгебраические знаки заскрипели по импровизированной доске, как вдруг та, завертев колесами, стала укатывать прочь, увозя с собой недооткрытое открытие. Естественно, бедный ученый бросился вслед за улепетывающей формулой, но формула, сверкнув спицами, круто в переулок, навстречу оглобли, удар, и вот, замотанные в марлю конечности доказывали без слов. Очутившись снова на улице, я стал внимательнее следить за спинками карет и автомобилей. Вскоре, проходя мимо одного из отмеченных серпом и молотом подъездов, я увидел быстро подкативший к ступенькам подъезда автомобиль. На задней стенке его, расчеркнувшись белыми линиями по темному брезенту, недочерченный чертеж. Взглянув по направлению, откуда приехал чертеж, я вскоре отыскал глазами и чертежника. Из длинной перспективы улицы, с мелком, белеющим из протянутой руки, бежал, астматически дыша и бодая лысиной воздух, человек. Чисто спортивная привычка заставила меня, вынув хронометр, толчком пружины пустить стрелку по секундам и осьмым. Но в это время хлопнула дверца автомобиля. Человек с глазами, спрятанными под козырек, с портфелем под наугольником локтя, вышагнувший из машины, прервал мои наблюдения. «Иностранец?» «Да». «Интересуетесь?» «Да». «Так вот», — протянул он палец к добегающей лысине, — «скажите вашим, красная наука движется вперед». И, повернувшись к дверям подъезда, он сделал пригласительный жест. Мы поднялись по лестнице в кабинет с 13 телефонами. Пробежав губами по их мембранам, как опытный игрок на свирели, по отверстиям тростника, человек указал мне кресло и сел напротив. Мне неудобно было спрашивать, но сразу было видно, что предстоит разговор с человеком видным и значимым. Собеседник говорил кратко, предпочитал вопросительный знак всем иным, без вводных и придаточных. Он подставил свои вопросы, как подставляют ведра и лохани под щели в потолке при приближении дождя, и ждал. Делать было нечего. Я стал говорить о впечатлении нищеты, бесхлебья, бестоварья, от которых приезжему с запада положительно некуда спрятать глаза. Сперва я сдерживался, вел счет словам, но после недавние впечатления овладели мной, я дал свободу фактам, и они ливнем хлынули в его лохань. Я не забыл ничего, до палок об одном конце включительно. Дослушав, человек снял картуз. И тут я увидел глаза и лоб, слишком знакомые для всех, хоть изредка заглядывающих в иллюстрированные ирбуки, чтобы их можно было не узнать. «Да, мы бедны», — поймал он зрачками мои зрачки. «У нас, как на выставке, всего по экземпляру, не более. Не от того ли мы так любим выставки? Ведь я угадал вашу мысль, не так ли? Это правда. Наши палки об одном конце. Наша страна об одной партии. Наш социализм об одной стране. Но не следует забывать и о преимуществах палки об одном конце. По крайней мере, ясно, каким концом бить. Бить, не выбирая меж тем и этим. Мы бедны. И будем еще беднее. И все же рано или поздно страна хижин станет страной дворцов». С минуту я слушал дробь его пальцев о доску стола. Потом: «Почему вы не спрашиваете о литературе?» Признаюсь, я вздрогнул. Сощуренные глаза явно пробрались под обшлаг моей куртки и хозяйничали внутри записной книжки. «Вы угадали мою мысль. И имя». Смех раздвинул и сдвинул щель рта, как диафрагму при короткой выдержке. Ведь литературному образу естественно заинтересоваться литературой. Как пахнет жизнь? Типографской краской. Для людей, населяющих книги или эмигрировавших в них. Так вот, всем перьям у нас дано выбрать пост или пост. Одним бессменно на посту, другим — литературное постничество. Но тогда, — возразил я, понемногу оправляясь от смущения, — начатое паровозной топкой вы хотите закончить, он встал, я тоже, за конкретностью по этому адресу. Чернильная строчка, оторвавшись от блокнота, придвинулась ко мне. Ученая лысина, кажется, дочертила чертеж. «Мне пора. Я мог бы отправить вас назад и не через дымовую трубу, как это было принято в средние века. Вот эта телефонная трубка. Плюс три буквы вместо экзорцизма и вас как пыль ветром. Но зная номен — имя, предвижу и вашу омен — знак. Пусть. Иностранствуйте». Мы обменялись улыбками, но не рукопожатием. Я вышел за дверь. Ступеньки, как клавиши, выскальзывали из-под подошв. Только прохладный воздух улицы вернул мне спокойствие.